Глава 21. В голове был туман. Я даже не понимала, сколько времени я пребывала в полузабытье. Смутно кадрами в памяти всплывало, как приходил Степанов, ставил какие-то уколы, капельницы, заставлял принимать лекарства. Как хотелось в туалет, и попытка в полубреду подняться с кровати закончилась тем, что Довлатов на руках понес меня в туалет. Потом меня снова вырубало, едва голова касалась подушки. И сейчас, открыв глаза с более-менее просветлевшим разумом, я окинула взглядом комнату. За окном, у которого стоял Довлатов, приложив телефон к уху и попивая кофе, было темно. Обернулся, будто чувствуя мой взгляд. На нем были лишь домашние низкопосаженные штаны, и не было футболки, что открывало мне вид на в меру раскачанные мышцы, украшенные завораживающими тату-рисунками. Образ хищника, помещенного в рамки цивилизованности, сейчас выражен больше, четче, нежели когда он был в одежде. Даже в моем полуживом состоянии это отзывалось горячим эхом, заставляя учащаться пульс. «Перезвоню позже, пока держи все в заморозке», — бросил своему невидимому собеседнику и, сбросив вызов, отложил трубку. «Как себя чувствуешь?» «Как будто по мне проехал КамАЗ. Сколько я провалялась!» Приподнялась на подушках, ощущая давящую усталость во всем теле, смазанно скользя взглядом по изображению крыльев на груди Довлатова, стилизованные, четко прорисованные, сверху надпись на латыни, а в середине крест, украшенный розами. Хотелось провести пальцами, коснуться каждой черточки. Впервые увидела полностью весь рисунок и так близко. Это завораживало. «Почти двое суток». Довлатов подошел ближе, отставил на прикроватную тумбу свою чашку и, протянув мне градусник, присел на край кровати. Не сопротивляясь, сунула градусник в подмышку, ибо чувствовала я себя действительно отвратно. «Утром придет Дмитрий Николаевич, осмотрит тебя, возьмет кровь на анализы и поставит еще капельницу. Сейчас тебе надо поесть и выпить лекарства». «Я не хочу есть». «Не капризничай». Бедный Терентьев 3 часа искал по всем рынкам самую упитанную домашнюю курицу. Искал настолько придирчиво, что ему даже потроха положили. А я целый час с ней возился на кухне, чтобы тебе приготовить из нее бульон с овощами. В тоне его голоса расслабленность, тень насмешки и тепло. Последнее было неожиданнее всего. «Что ты делал? Ты готовил?» «Я точно брежу. Зови Степанова, мне стало хуже». И я, нервно смеясь, снова откинулась на подушку. «Градусник давай», — улыбаясь, произнес Довлатов, и я вложила в его руку градусник. 37, уже намного лучше, жить будешь». Потом вышел из спальни и спустя пару минут вернулся со столиком-подносом, на котором была тарелка с бульоном, хлеб, небольшое блюдце с сырным ассорти и чашка с травяным чаем. «Ешь», — поставил передо мной. Забрав с тумбы оставленную чашку с недопитым кофе, сел в кресло у окна, практически напротив кровати, и снова взглядом в телефоне. «Это правда ты готовил?» «Да», — кивнул, улыбнувшись, а я взяла в руки ложку, только попробовав бульон, почувствовала, насколько я, оказывается, была голодна. «Вкусно». «Спасибо». «Не могу представить тебя на кухне у плиты». «Я редко этим занимаюсь. Но по настроению бывает. В основном это делает Маргарита Сергеевна, но она придет только завтра, поэтому сегодня придется тебе давиться моими кулинарными изысками». Маргарита Сергеевна была домработницей у Довлатова. Она работала уже очень давно, хорошая женщина. Добрая, отзывчивая, честная. Несколько раз мне приходилось с ней встречаться. «Представляю ее удивление, когда она обнаружит куриные потроха в холодильнике». Довлатов улыбнулся, а я вдруг поняла, насколько мне нравится его улыбка. Именно вот такая, расслабленная, теплая, открытая. «Куриные желудочки, кстати, очень вкусные, если их приготовить в соевом соусе». «Мне кажется, я последний раз что-то подобное только в детстве ела. Мама готовила то ли сердечки куриные, то ли желудки». «Сердечки лучше в сливочном соусе делать с репчатым луком». «А ты гурман». «Нет, просто потроха раньше стоили копейки, а работающему студенту надо было что-то есть». «По вам, Захар Александрович, не скажешь, что вы были бедным студентом». Отложив телефон, он подошел ближе, убирая в сторону поднос с опустевшими тарелками. И, внезапно отбросив одеяло, сел на край кровати, положив мои ноги себе на колени, и начал снимать бинты. Я нервно сглотнула, а фраза «я сама» костью застряла в горле. «А что по мне можно сказать? Произвожу впечатление, что за моими плечами обеспеченные родители, давшие быстрый и хороший старт». В тоне отголоском уже знакомая сталь, наводящая меня на мысль, что сказанное максимально далеко от действительности. «Вроде того», — ответила сдавленно, ибо от его прикосновений, неторопливых поглаживаний, мозг запинался, сердце сбивалось, а я начинала тупить. «Отек спал, ссадины затянулись, на ночь еще мазь нанесем. Но на ноги не наступай. Если надо что-то, говори, принесу, отнесу». Выдавив из тюбика мазь, он аккуратно наносил на мои ступни, а я периодически забывала делать вдох. Даже в самой своей забористой фантазии я не могла представить себе подобного. Мурашки по телу от его касаний одновременно с неуместным жаром под кожей. «Очень вовремя, Ален. Ты чуть не сдохла. Температура до конца не спала, а ты уже как озабоченная кошка». Мысленно отвесила себе под затыльник. Помогло мало. «По поводу родителей, бывает так, что их нет. Никаких. Ни богатых, ни бедных. Я вырос в интернате. Из той информации, которую мне удалось найти, знаю, что мать меня родила рано, а потом подсела на наркоту и отъехала на зону по 228-й. Я был оставлен на свою прабабушку, других родственников не было. Бабушка умерла, когда мне было 3, определили в интернат. Мать вышла из тюрьмы, когда мне было 7, а через 1,5 года умерла от туберкулеза. Это все, что мне известно». Он говорил это так спокойно, отстраненно, одновременно с этим бинтуя мои ступни. А мой мир трещал по швам, открывая мне изнанку его жизни. «Прости, я не знала, нигде не было никакой информации по твоей семье, даже косвенной». «Информация — это оружие, Ален. И при неправильном обращении это оружие против тебя. Поэтому этой информации нет нигде. Все давно вычищено. Фамилию еще при получении первого паспорта поменял на бабушкину». И, отрезав бинт, поднял взгляд, встречаясь с моим, и внезапно повел уголком губ намеки на улыбку. «Что за взгляд с отражением вселенской скорби, Алена Витальевна? Давно уже не рефлексирую по этому поводу, поэтому и ты давай заканчивай». Просто это было неожиданно, и... Грёбаные внезапные повороты в разговоре приводили меня в замешательство настолько, что я даже мысль уже не могла нормально оформить. «Неожиданно это видеть тебя в своей постели. Нет, я, конечно, последнюю неделю это представлял, но несколько в другом контексте». И я, прикрыв лицо руками, рассмеялась сдавленно, смехом, переходящим в стон. Довлатов, убирая ладони со своего лица и встречаясь с его взглядом, в котором вместо привычного льда играли мелкие теплые снежинки. «Я бы тебя сейчас поцеловала, но я зубы не чистила уже 2 суток». «Юмашева, я тебя на горшок носил. Нечищенные зубы я как-нибудь переживу». И мой стон, смешанный со смехом, снова наполнил комнату.